11 июня 1937 года перед специальными службами, судебным присутствием Верховного суда Союза СССР предстали Тухачевский, Убаревич, Якир, Корк, Эйдеман, Путна, Фельдман, Примаков. Процесс ухитрились провести за один день. Всех приговорили к высшей мере наказания и в ночь на 12 июня 1937 года расстреляли. Армия и страна получили простое объяснение. Осужденные признаны виновными в нарушении воинского долга, присяги, измене рабоче-крестьянской армии, измене родине из приговора. За семью замками остались показания подсудимых на том блиц-процессе, которые, за исключением сломленного пытками Примакова, не признали себя виновными в инкриминируемых преступлениях. По поводу козырного обвинения преступной связи с вермахтом Тухачевский спокойно растолковал. Что касается встреч, бесед с представителями немецкого генерального штаба, их военного атташата в СССР, то они носили официальный характер, происходили на маневрах, приемах. Эти и другие речи остались в протоколах, страницы которых кое-где запятнаны серо-бурыми кляксами. При подготовке реабилитации осужденных судебно-химическая экспертиза показала кровь. Май-июнь 1937 года взметнул исполинскую волну репрессий, захлестнувшую командный состав Красной армии. В Берлине гитлеровское руководство ликовало. Начальник генштаба сухопутных войск Гальдер считал, что потребуется 20 лет, чтобы восстановить советский офицерский корпус. Размах успеха провокации, надо думать, оказался неожиданным и для Гитлера. Не требовалось особой прозорливости, чтобы сообразить, оружие, откованное умельцами СД под водительством Гейдриха, обоюдоострое, способное подорвать и боеспособность вермахта. Гитлер нуждался в поддержке военной касты, но, безусловно, послушный фюреру. Он не воспользовался подлогом Гейдриха для расправы с командованием вермахта, а добился своего, пустив в ход иные средства. 12 января 1938 года Гитлер и Геринг, свидетели на бракосочетании военного министра, главкома вермахта, генерал-фельдмаршала фон Бломберга. 60-летний вдовец брал в жены свою юную стенографистку. Молодожены отправились в свадебное путешествие, а гестапо представило Гитлеру и компани досье. Супруга генерал-фельдмаршала, в недавнем прошлом проститутка, выросла в борделе и фотографировалась для порнографических открыток. Негодованию Гитлера не было пределов. Заманили самого фюрера в шаферы на свадьбу проститутки. Бломберга, прервав медовый месяц, вызвали в Берлин. Гитлер выгнал его в отставку, правда, пообещав, что когда придет война, он вернется на свой пост. Не успел генералитет оправиться от удара, как разразился скандал похлеще, в центре которого оказался главком сухопутных войск, генерал-полковник барон Вернер фон Фрич. 26 января 1938 года он, высокомерный аристократ, был вызван к ефрейтору Гитлеру. Неожиданно в кабинет ввели дегенеративного типа, который сообщил, он где 3 года получает деньги от Фрича за то, чтобы не раскрывал рот по поводу увиденного. генералде в темном переулке у Потсдамского вокзала совершил противоестественный акт с неким и так далее. Проще говоря, Фрич — убежденный холостяк, гомосексуалист. Генерал онемел, затем потребовал офицерского суда чести. Фюрер предложил ему убраться в бессрочный отпуск, то есть уйти в отставку. 4 февраля фюрер возвел себя в главкомы вермахта. Вслед за Бломбергом и Фричем 16 высших генералов отстранили от командных постов, а еще 44 понизили в должности. Ефрейтор домогался репутации ревнителя воинской чести. Генералы притихли. Фрич все же добился суда, был оправдан. Шантажиста казнили, но генералу не вернули прежний пост. Он вымолил только чин почетного полковника в полку, где прошли его молодые годы. Когда Германия напала на Польшу, Фрич отправился на фронт, демонстрировал спокойствие под огнем и, естественно, попал под пулеметную очередь при взятии Варшавы и с надлежащими почестями был похоронен в Берлине. Бломберг провел всю войну в забвении, в деревне, в обществе жены. Умер в марте 1946 года в тюрьме в Нюрнберге, куда был заточен как будущий свидетель. Хотя разгон генералов в 1938 году внешне носил безумный характер, на деле Гитлер, умудренный опытом Первой мировой войны, 4 года в траншеях, понимал, массовая расправа с командным составом — верный путь подорвать мощь вермахта. Посему репрессии строго дозировались. Да, 16 генералов потеряли высокие посты. Но вскоре фюрер счел, что преподан достойный урок. Почти всем им вернули должности. А Рундштедт, Лейб, Вицлебен, Клюге, Клейст стали генерал-фельдмаршалами за заслуги в разбойничьих походах с 1939 года. Они были среди тех, кого Гитлер вскоре после вторжения в СССР расхвалил японскому послу Хироси Осима как личности исторического масштаба, невзирая на то, что перед фамилиями, хотя бы этих пятерых, красовалась ненавистная ему приставка «фон». В Советском Союзе с каждым месяцем возрастали масштабы уничтожения командиров и политработников рабоче-крестьянской Красной Армии. В Праге, а президент Бенеш был едва ли не первым, передавшим в Москву немецкую фальшивку о заговоре Тухачевского, наверное, запаниковали. Пусть неумышленные соучастники гестаповской подлости, чешские деятели в той или иной степени рационализировали свое поведение тем, что они-де предотвратили зловещий альянс немецкой и советской военщины, пагубный для образцовой демократии, каковой они почитали свою страну. Теперь они сообразили, что гнавшие на убой офицеров Красной Армии лишали эту самую демократию союзника на Востоке. Значит, приходится пражским умникам расстаться с драгоценными замыслами, манипулировать великой страной в интересах кучки правителей второстепенного восточноевропейского государства. Разумеется, не собственными усилиями, ни в гипотетическом союзе с Западом они не могли ничего поделать с нараставшей немецкой угрозой Чехословакии. Уже 9 ноября 1937 года заместитель начальника генштаба Чехословакии генерал Фиала докладывал правительству: Первоначально наше верховное командование отказалось воспринять ликвидацию Тухачевского и высшего советского командного звена как тяжкий урон для Красной армии. Но чешская военная делегация, посланная в СССР для проверки состояния подготовки Красной армии, возвратилась с тревожными итогами, превзошедшими самые мрачные ожидания. В целом чешские военные заключили: Красная армия не способна вести наступательные операции. Эти европейцы, конечно, хватили через край, но к глубокому прискорбию большая доля истины наличествовала в этих суждениях. В Берлине радостно потирали руки. Начальник отдела печати МИД Германии при нацизме Шмидт заметил в своей книге «Война Гитлера против России», выпущена под псевдонимом Карла в 1971 году. «Устранить офицера генерального штаба все равно, что спилить дерево. Чтобы подготовить хотя бы майора генерального штаба, способного руководить боевыми действиями и обеспечением дивизии, нужно 8-10 лет. А по приказу Сталина была ликвидирована или брошена в тюрьмы по крайней мере половина офицеров генштаба Красной армии». Спустя десятилетия Шмидт хладнокровно подвел итоги подрывной операции. Для Сталина и партийного руководства эти документы были доказательством шпионской деятельности Тухачевского и его соратников. Больше того, эти материалы не давали возможности другим маршалам и крупным генералам сделать что-либо для подсудимых. Они судили товарищей и в глазах других стали виновными сами. Зло порождает зло. Прошло немного времени, и судьи Тухачевского сами заняли место на скамье подсудимых перед новыми судьями. Последние также были репрессированы. Тухачевского и его семерых подельников судили маршалы Буденный и Блюхер, командармы первого ранга Шапошников, Белов, командармы второго ранга Алкснис, Дыбенко, Каширин, Камдив, Горячев. Не считая Буденного и Шапошникова, остальные, за исключением покончившего с собой Горячева, были казнены в течение года с небольшим, после того, как они вынесли неправедный смертный приговор Тухачевскому с подельниками. Георгий Константинович Жуков не мог не оказаться в орбите наивысшего напряжения кровавого тайфуна 37-го. Уже по должности в эти годы он командир дивизии корпуса, то есть принадлежал к категории лиц, подлежащих массовой ликвидации, в ряде военных округов сплошной. К Жукову неизбежно прицеливались те, кто уничтожал командиров рабоче-крестьянской Красной армии. Так кто они? Понимал ли это Георгий Константинович? Велик, очень велик соблазн объявить тогдашнего комдива всеведущим. Но это была бы бесстыдная модернизация истории. Георгий Константинович был человеком своего времени, мужавшим в годы беспощадной гражданской войны. Он рос как командир, а иногда был еще и комиссаром, в рядах рабоче-крестьянской Красной армии в 20-е и 30-е годы, когда страна, недавно вышедшая из кровавого единоборства, жила в тени подступающего нового смертного конфликта. Бдительность, обычно с эпитетом «революционная», не сходила со страниц печати и уст политических деятелей. Было бы слишком требовать от Жукова, убежденного коммуниста, чтобы он с самого начала репрессий распознал их преступный характер. Своеволие Сталина маскировалось многослойной пропагандой, доходившей, увы, не только до сердец, но и до умов, живших в то великое и страшное время. Жуков в преклонных летах напишет. Особенно серьезно осложнилось положение, когда иностранная разведка через свою агентуру поставляла сфабрикованные версии о якобы антисоветской деятельности наших людей, чем был нанесен непоправимый ущерб нашей родине, обороне страны. Что мог противопоставить строевой командир, служивший в глухой провинции, когда ему со значительным видом и таинственными недомолвками армейские политорганы объявляли: «Уважаемый начальник оказался шпионом некой державы, название, как правило, не уточнялось, проводивший враждебную политику в отношении страны социализма». Говорили много лет спустя и о том, что маршал Жуков недолюбливал политработников. Это ставили ему в строку как при Сталине, так и при Хрущеве и Брежневе. Можно уверенно утверждать, именно 1937 год явился рубежом, когда убежденный коммунист Жуков рассмотрел и запомнил на всю жизнь, какой чудовищный вред приносили профессиональные политработники вооруженным силам. Романтический образ комиссара в кожанке с маузером, поднимавшего красноармейцев в атаку, решительно померк. Вместо него возник интриган, строчивший в уютном кабинете доносы на командиров. Работая над мемуарами в 60-е, Георгий Константинович выстроил в ряд комиссарствовавших полководцев. Разумеется, соответствующие места рукописи были изъяты и восстановлены только в 10-м издании, увидевшем свет к 45-летию победы Великой Отечественной, то есть в 1990 году. Когда в 1937 году командира дивизии Жукова вызвали к начальству и объявили о выдвижении командиром 3-го кавалерийского корпуса, его принял только что назначенный член военного совета округа Голиков. Отвратительная внешность. Плюгавый, плешивый, с бегающими глазами, комиссар-профессионал. Слово Георгию Константиновичу по 10-му изданию мемуаров. Голиков спросил, нет ли у меня кого-либо арестованных из числа родственников или друзей, из знакомых или друзей, много арестованных. «Кто именно?» — спросил Голиков. Я ответил. Хорошо знал арестованного Убаревича, командира Сердича, комкора Вайнера, комкора Ковтюха, комкора Кутякова, комкора Косогорова, комдива Верховского, комкора Грибова, комкора Рокоссовского. «А с кем из них вы дружили?» — спросил Голиков. Перечислив некоторых из них, Жуков заметил: «Я считал этих людей большими патриотами нашей Родины и честнейшими коммунистами». «А вы и сейчас о них такого же мнения?» — глядя на меня в упор, спросил Голиков. «Да, и сейчас». Голиков резко встал с кресла и, покраснев до ушей, грубо сказал: «А не опасно ли будущему комкору восхвалять врагов народа?» Я ответил, что я не знаю, за что их арестовали. Думаю, что произошла какая-то ошибка. Я почувствовал, что Голиков сразу настроился на недоброжелательный тон. Видимо, он остался неудовлетворенным моим ответом. Порывшись в своей объемистой папке, он достал бумагу и минут 5 ее читал, а потом сказал: «Вот в донесении комиссара 3-го конного корпуса Юнга сообщается, что вы бываете до грубости резок в обращении с подчиненными командирами и политработниками, и что иногда недооцениваете роль и значение политических работников. Верно ли это?» «Верно. Но не так, как пишет Юнг. Я бываю резок, но не со всеми. а только с теми, кто халатно выполняет порученное ему дело и безответственно несет свой долг службы. Что касается роли и значения политработников, то я не ценю тех, кто формально выполняет свой партийный долг и не помогает командирам в решении учебно-воспитательных задач. Тех, кто критикует требовательных командиров, занимается демагогией там, где надо проявить большевистскую твердость и настойчивость, — ответил я. Есть сведения, что не без вашего ведома ваша жена крестила в церкви дочь Эллу. Верно ли это? — продолжал Голиков. — Это очень неумная выдумка. Только приход командующего войсками округа Мулина прервал инквизитора. Глупейшие обвинения, которые с серьезным видом изрекали Голикова, были сами по себе смехотворны. Но было страшно, когда, повинуясь комиссарской дирижерской палочке, их озвучивали партийные собрания. Жуков, да и не он один, в первую очередь приходит на ум его тогдашний соратник, впоследствии генерал армии Горбатов, оставили жуткие зарисовки коллективных расправ. Исключенного из партии командира ждала одна дорога в тюрьму, а дальше как повезет, пуля в затылок или угасание в лагере. Наверное, кровожадный рык коммунистов стоял в ушах Жукова, описывавшего, как ему удалось, выступив довольно резко, переломить настроение очередного собрания, изготовившегося было отправить в крестный путь командира подчиненной ему дивизии Белокосского, когда командир корпуса безоговорочно взял под защиту комдива. В этом выступлении было что-то новое, с оттенком сарказма, заметил в мемуарах Жуков, и члены партии загудели, правильно, правильно, ограничились предложением Белокоскову учесть в своей работе выступление коммунистов. Прощаясь, мы крепко пожали друг другу руки, и у него из глаз выкатилась крупная слеза, оставив свой след на щеке. Он не сказал мне ни одного слова, но его слеза, рукопожатие были убедительнее и дороже всяких слов. Жуков не мог везде поспеть, и даже обеими руками ему было не удержать тысячи и тысячи рук коммунистов, тянувшихся прилежно отправить на смерть своих товарищей. К сожалению, подчеркивал Жуков, многие товарищи погибли, не получив дружеской помощи при обсуждении их в партийных организациях. А ведь от партийной организации много тогда зависело. Так, после исключения из партии, тут же следовал арест. Только проявив величайшее бесстрашие, Георгий Константинович отбился от политработников, возжаждавших и его крови. Едва Жуков занял пост командира 6-го корпуса, освободившийся после самоубийства Горячего, совсем недавно осудившего Тухачевского и других, как его поставили перед лицом партактива, собранного доказать, что новый комкор применял вражеские методы в воспитании кадров. Все пошло по заведенному порядку. Зачитали заявления клеветников, выслушали их самих, выступил начальник политотдела 4-й кавдивизии Тихомиров, разглагольствовавший о том, что Жуков где недооценивает политработников. Организаторы судилища, по-видимому, ожидали, что Жуков будет каяться и так далее, но услышали в ответ: «Да, действительно, я не люблю и не ценю таких политработников, как, например, Тихомиров, какие хотят быть добрыми дядюшками за счет дела». Резко рубя фразы, Жуков смело и логично доказал свою правоту. Победил. Он не возводил иллюзий. Удалось отбиться от подлецов невысокого полета. Политработники дивизионного и корпусного звена, да последние особенно, и не активничали. Дело шили белыми нитками умельцы не первого положения. Жуков подсознательно чувствовал, а в работе ощущал, начальство оконфузившихся подлецов не простило ему победы. В сумерках позднего вечера жизни перед лицом вечности честнейший солдат не строил из себя героя в этом отношении, а откровенно признавал: его спас случай. Первое тяжелое переживание в моей жизни было связано с 37-м и 38-м годами. На меня готовились соответствующие документы. Видимо, их было уже достаточно. Уже кто-то где-то бегал с портфелем, в котором они лежали. В общем, дело шло к тому, что я мог кончить тем же, чем тогда кончали многие другие. И вот, после всего этого, вдруг вызов и приказание ехать на Халхин-Гол. Я поехал туда с радостью, а после завершения операции испытал большое удовлетворение. Не только потому, что была удачно проведена операция, которую я до сих пор люблю, но и потому, что я своими действиями там как бы оправдался, как бы отбросил от себя все те наветы и обвинения, которые скапливались против меня в предыдущие годы и о которых я частично знал, а частично догадывался. Я был рад всему. Нашему успеху, новому воинскому званию, получению звания Героя Советского Союза. Все это подтверждало, что я сделал то, чего от меня ожидали, а то, в чем меня раньше пытались обвинить, стало наглядной неправдой. Халхин-Гол, июнь-август 1939 года. До Великой Отечественной всего 2 года. В это критическое время, когда все силы нужно было отдавать делу и только делу, Жукову приходилось постоянно думать об элементарной безопасности, быть сдержанным в поступках и словах.